Неувядающие бабушки и дедушки – экстраверты. Эпиграф. У людей было бы много свободного времени, если бы они не находили себе занятия, которые его съедают. Пэк Браткен. Конец эпиграфа. Многие экстраверты обожают вести непринужденные беседы с кем угодно, даже с незнакомцами. Они легко и без видимых усилий находят общий язык с любым человеком. Но поскольку они привыкли искать опору в окружающем мире, они очень болезненно реагируют, если их отвергают. Становясь бабушками и дедушками, экстраверты часто сталкиваются с трудностями в общении с внуками-интровертами, так как из-за несовпадения характеров им кажется, что дети не желают иметь с ними ничего общего. У моей клиентки Джун есть внучка Карен. Однажды Джун пожаловалась: «Карен меня совсем не любит». Я поинтересовалась, на основании чего она сделала такой вывод, и она ответила: «Карен все время отворачивается и не хочет смотреть мне в глаза». Для меня это означало, что Карен пребывает в том юном возрасте, когда боятся всех незнакомцев. «Я понимаю ваше беспокойство, но дело в том, что для 8-месячного ребенка это норма», — сказала я. «Карен показывает, что она сильно привязана к родителям. Не воспринимайте это как личное оскорбление, тем более этот страх скоро пройдет». Позже выяснилось, что Карен интроверт. Джун немного успокоилась и стала ждать, когда Карен сама проявит к ней интерес. Бабушка больше не обижалась на Карен за то, что девочка, завидев ее, пряталась за родителей. Со временем Карен сблизилась с Джун, по достоинству оценив ее любовь и чувство юмора. Внутренникам нравятся неиссякаемые идеи наружников, их активность и пылкость. Дети-интроверты любят узнавать подробности жизни бабушек и дедушек, переживая вместе с ними их былые приключения, и самое главное здесь — соблюдать меру и не слишком докучать ребенку. Внуки-интроверты могут научить своих старших антиподов сбавлять обороты и вникать в нюансы. Экстраверты, как правило, думают, что все вокруг должны радоваться жизни так же, как они. Объясните своим родителям, что ваш ребенок другой, что его больше привлекают, например, неспешные прогулки и кормление уток. Если бабушка-экстраверт хочет взять с собой вашего сына-интроверта на какое-то мероприятие, то расскажите ей, что именно может заинтересовать ребенка. Иначе в выборе занятий она будет ориентироваться на свой вкус, не поинтересовавшись, понравится ли это внуку-внутреннику. Один мой клиент-экстраверт взял своего внука на морскую экскурсию. Посмотреть на китов, не зная, что внук страдает морской болезнью. Надо ли говорить, что незадачливый дед больше никогда не повторял таких попыток. Сильные стороны бабушек и дедушек-экстравертов. Они могут придумать много интересных занятий для ребенка. Это дружелюбные и увлекающиеся натуры. Они спонтанны и искренни. Умеют занимать нескольких внуков в течение долгого времени. Ценят живость и энергию детей-экстравертов. Не скупятся на любовь и теплоту, щедры на комплименты.